Не думал, что малорожденный второкурсник сможет сделать волшебную палочку, ухмыльнувшись, произнес Блэк. А вся общественность не думала, что кто-то умудрится сбежать из Азкабана. Кстати, о твоем побеге ни слуху, ни духу. Я думал, что такое событие будет широко освещаться в прессе. Все же не рядовое происшествие. Охранники из людей редко делают обход, примерно раз в месяц, поведал Блэк. Они настолько полагаются на дементоров и прочные тюремные стены, что в основном лишь убирают из камер мертвые тела или выпускают на волю тех, чей срок заключения истек. Так что о моем побеге могли еще не узнать или бояться поднимать шумиху. А еду в камеры перемещают домовики, которые вряд ли будут докладывать, что им пришлось доставить на чашку овсянки меньше. В любом случае, тебя надо замаскировать, причем обычными способами. Еще одежда. Блин, мне срочно нужны деньги, а то последние спустил на аренду номера. Превращайся, пойдем в косой переулок. Зачем? Спросил Блэк. Увидишь, Сириус превратился в пса, и мы прошли в магический торговый квартал. Там добрались до аптеки Малпиппера. За прилавком стоял молодой парень низкого роста. «Здравствуйте, юноша», – произнес продавец. «Чего желаете?» «Я в запретном лесу нашел немного шерсти единорога. Хочу продать». «Ну что же, я готов ее купить по цене 8 галеонов за унцию», – произнес торговец. «Вот, пожалуйста». Я выложил на прилавок большую часть остатков шерсти, как раз унцию. Из добытой шерсти осталось всего несколько грамм, но и те вскоре уйдут на целительские зелья для Блэка. Мистер Малпиппер взвесил товар и обсчитал мне 8 галеонов. Конечно, по сравнению с ценами в России это форменный грабеж, но сейчас деньги нужны очень сильно. Далее мы с Блэком дошли до банка Гринготтс, где я обменял вырученные галеоны на 40 фунтов. Больше не стали задерживаться в магическом квартале, минуя дырявый котел, вышли в обычную часть Лондона. Сейчас заглянем в депотшоп, купим тебе одежду. Пес сделал большие глаза, намекая, что не понял, о чем я говорю. Ну, депотшоп, в смысле магазин списанного армейского снаряжения. У обычных людей существуют армии, для солдат в огромных количествах производят армейскую форму и обмундирование. Все это годами хранится на складах и выдается солдатам. Когда истекает срок хранения, одежда за небольшую цену распродается в специализированных магазинах. Одежда новая и качество у нее, как у почти любой армейской одежды, очень высокое. Уж извини, но за 40 фунтов я не смогу одеть тебя в Харроц. Собака опять непонимающе посмотрела на меня. Харроц, чтобы ты знал, это один из самых известных бутиков в Лондоне, в котором одеваются очень богатые люди. Блэк, как можно не знать таких элементарных вещей? То, что ты волшебник, не исключает того, что ты британец, стыдно должно быть. Неподалеку от Charing Cross Road в шаговой доступности как раз был нужный магазин, в него мы и зашли. Продавец, молодой рыжий парень, по всей видимости ирландец, грозно посмотрел на меня. «Эй, мальчик, к нам с собаками нельзя входить», — воскликнул продавец. «Здравствуйте, сэр, это мой пес-поводырь, я слабовидящий». «Ау», — протянул продавец. «Тогда ладно, а ты не слишком маленький, чтобы ходить один по улицам?» «Я карлик, сэр, мне уже 13 лет, почти, 30 июля исполнится». «Извини, мальчик, я не знал, что ты особенный», — извиняющимся тоном сказал продавец. «Ты что-то хотел?» «Да, хочу сделать подарок дяде. Он любитель одежды в стиле милитари. Надо пару комплектов формы, пяток трусов, майк и носков на худого мужчину ростом 5 футов 9 дюймов. Еще пару летних берцев 44 размера. Форма по 5 фунтов за штаны и куртку. Берцы стоят 15 и за нижнее белье еще 17 фунтов. Всего 42 фунта. У тебя есть такие деньги?» Спросил продавец. «У меня всего 40 фунтов. В таком случае, нижнее белье будет в 4 экземплярах», выдал продавец. «Хорошо, беру». Ирландец упаковал покупки в пакеты. Когда я вышел на улицу, то надел амулет отвода глаз и убрал все покупки в сумку с расширением. Дома Блэк превратился в человека, я ему отдал свой амулет, чтобы родители не обращали внимания на постороннего мужика, живущего с ними под одной крышей. Сириус принял душ и переоделся в нормальную одежду. Военная форма ему шла, он в ней напоминал болезненного вида солдата британской армии, который прибыл на побывку после ранения. Глава 11. Поскольку моя первая незарегистрированная палочка оказалась у Сириуса, то пришлось начать делать вторую. Используя ту самую волшебную палочку, При помощи постоянной трансфигурации сделать заготовку оказалось легко и просто. Нанести руны при помощи чар с непривычки оказалось гораздо сложнее, но намного быстрее, чем вручную. Я запорол 17 заготовок и потратил 3 дня, чтобы сделать нормальную заготовку с рунами. Зелья оставался еще приличный запас, поэтому не составило труда вымочить сердцевину и древесину, а затем поместить сердцевину внутрь деревянной заготовки. Остатки шерсти единорога ушли на зелье для исцеления Сириуса. Он ежедневно принимал укрепляющее, витаминное и восстанавливающее зелье и ел за двоих. С каждым днем вид у мужчины становился более здоровым, зубы побелели, но бледности худоба все же осталась. В пятницу мы поработали над внешностью Блэка. Ничего сверхъестественного, просто при помощи чар он по моему совету перекрасился в блондина и сказал, что заклинание продержится пару суток. В субботу утром мы выдвинулись на встречу с Шеверичем. Помимо светлых волос, выдал Блэку отцовские темные очки на половину лица, такие были модными в 80-х. Он вооружился парой волшебных палочек, одну из которых повесил в кобуру на пояс, а вторую в нарукавную кобуру, которую трансфигурировал из моей старой кожаной куртки. Помимо этого он повесил на пояс здоровенный охотничий нож, доставшийся мне от Джефферсона. Блэк выглядел весьма колоритно на фоне волшебников. Одетый в военную форму британского солдата, длинноволосый блондин с то ли аристократически, то ли болезненно бледной кожей, треть лица спрятана под темными очками. В целом он напоминал сурового охранника-мага, притом благодаря амулету отвода глаз на него почти никто не обращал внимания, разве что редкие маги иногда бросали взгляд и, разглядев, теряли всякий интерес. Блэк при помощи аппараций перенес нас в косой переулок на специально предназначенную для подобных перемещений площадь перед банком Гринготтс. По лютному переулку, который начинается сразу за углом банка, мы шли спокойно, никто из местных отбросов не стал лезть к маленькому мальчику. Возле лавки яды и отравы Шейверетча ошивалась пара типов подозрительной наружности, в которых я заподозрил подельников Ерга. В лавке оказался хозяин, который явно ожидал меня, он был слегка возбужден и имел радостный вид. Блэк зашел первым, внимательно осмотрел магазинчик и тихонечко встал в углу, обозревая все помещение. Шейверетч внимательно осмотрел Сириуса, преодолев чары амулета отвода глаз и слегка нахмурился. «Добрый день, Йорк, рад тебя видеть». «Здравствуй, Александр», — сказал Шейверетч. «Я ждал твоего прихода, а это...» Он многозначительно покосился на Блэка, не обращая внимания на моего сопровождающего, как и я не обращаю внимания на твоих соглядатаев, что пасутся на улице. «Присаживайся», — Йорк показал на диван, куда я спокойно присел. Хозяин лавки сел напротив. «Чем порадуешь?» Я вышел на нужных маглов. Они согласились купить весь товар за 250 тысяч фунтов, сразу же выдал Шейверетч. Сделка назначена на завтра в полдень в ресторане «Капитал», который расположен по адресу Хаммерсмит-Бродвей, дом 30. Там будет забронирован кабинет на мистера Саммерса. Полагаю, теперь пора заключить магический контракт. Да, это будет оптимально. Что с маглами? Почему ресторан? Глава у них Сквиб, он знает о волшебстве, поэтому не удивится, если товар передадут в сумке с расширением, поведал Шейверетч. Поэтому ресторан был признан оптимальным для передачи груза любого объема. У Шейверетча оказался подготовлен контракт в 2 экземплярах с приемлемыми условиями, оставалось только вписать имена. В контракте оговаривались разные условия. Неразглашение информации о сделке, оплата услуг Ерга, которую я обязуюсь выполнить в полной мере, не нападение друг на друга до времени совершения сделки и сутки после нее и еще несколько незначительных нюансов. В целом это был обычный магический контракт с серьезным проклятием, который позволяет нескольким волшебникам совершить противозаконную сделку без опаски быть кинутым партнером. Жаль, что такой же договор нельзя заключить с обычными людьми. В магическом контракте, в отличие от некоторых клятв, желательно, но не обязательно писать полное имя, главное в нем магия волшебника, поэтому я ограничился коротким. Александр Семенович, мы оба подписались под своими экземплярами, обменялись рукопожатиями и на этом расстались. После этого я с Сириусом удалился из лавки, и Блэк меня при помощи аппарации перенес домой. Дома я одной из незарегистрированных волшебных палочек зачаровал заклинанием незримого расширения обычный мешок и загрузил в него мусорные пакеты, в которые расфасовал траву. Для встречи подготовил классический костюм, у которого зачаровал на расширение карманы, в один из которых положил свернутый мешок с травой. В воскресенье мы с Сириусом на метро поехали к месту встречи. Сириус обновил чары на волосах и был одет так же, как и в прошлый раз. Я в костюме смотрелся забавно, как и полагается ребенку-карлику. В шикарном ресторане, коим оказался капитал, несколько столиков были заняты, но как-то странно, за ними сидели крепкие мужчины в костюмах, у них топорщились пиджаки с левой стороны, и явно парни держали там не конфеты. Сириус тоже обратил внимание на мужчин и слегка напрягся, но они, будучи обычными людьми, видели лишь меня. Причем бандиты взирали на меня с таким непередаваемым удивлением и радостью на лице. Один из бандитов оказался арабом, наряженный в такой же костюм, как и прочие посетители. Он сидел в одиночестве за ближайшим к выходу столиком. «А-а!» – донеслось восклицание от этого самого араба. «Ахмед, бистро пиздуй сюда!» – воскликнул он на английском с арабским акцентом. «Ахмед, бистро тащи свою задницу сюда, ты даже не представляешь, на что я сейчас смотрю!» К нему подошел официант, тоже оказавшийся арабом, только молодым и гладковыбритым. Бородатый показал пальцем на меня, и официант замер. Он с удивлением и радостью на лице стал меня рассматривать. «Ты видишь то же, что и я?» – спросил бородатый араб у официанта. «Да, Мухаммед», – согласился с ним обалдевший молодой араб. «Мы с Сириусом пошли дальше к кабинкам в сопровождении девушки-хостес, которой я при входе сообщил, что пришел на встречу с мистером Сомерсом. Мы завернули за угол, но за спиной была слышна громкая речь на английском с акцентом. «Ты не представляешь, что я сейчас видел, Ахмед», — радостно делился с официантом бородатый араб. «Если бы я мог словами описать то, что вижу, я бы смог это описать только как счастье. Я вижу счастье. Когда я умру, нахер те 72 девственницы, я хочу одного такого карлика». Нас привели к закрытой кабинке, возле которой стояла пара мордоворотов с каменными лицами. «Куда?» — процедил один из охранников. «Мистер Александр, у меня назначена встреча с мистером Сомерсом». «А!» – удивленно воскликнул охранник и замер, смотря на меня сверху вниз. «Что за херня?» – вопросил он. «Билл, впусти гостя», – донесся приглушенный и едва слышимый голос из кабинки. «Да-да, мистер Сомерс», – раболепно пролепетал охранник, открывая дверку в кабинет, запустив меня внутрь. Сириус встал возле кабинки рядом с охранниками. Внутри сидел пожилой седой полный мужчина, у него был властный вид, а лицо испещрено морщинами. Он был одет в дорогой костюм, на руке красовался золотой роликс, а почти все пальцы унизаны золотыми перстнями. Напротив него сидел нервничающий Шейверетч. «А вот и мистер Александр пожаловал», — сказал Шейверетч, насмешливо улыбаясь пожилому мужчине, который в шоке разглядывал меня. Сомерс даже протер глаза и махнул головой, словно отгоняя глюки. «Позвольте представить, мистер Александр, что прибыл к нам из далекой России», сказал Йорк Скрибу. «А это, мистер Сомерс», адресовал он уже мне. «Диван для меня оказался высоковат, поэтому пришлось запрыгивать на него. Рад знакомству, мистер Сомерс». Протянул мафиози. «Я тоже рад. Вы один? Моя охрана предпочитает находиться под чарами отвода глаз». Посылаю мафиози хитрую улыбку. «Мистер Сомерс», обратился к мужчине Йорк, «не смотрите на рост и возраст мистера Александра. Я более чем уверен, что он старше меня. Вам ли не знать, что некоторые маги отличаются повышенной эксцентричностью, особенно те, которым перевалило за сотню лет? Вы правы, Йорк, мне уже больше сотни, но предпочитаю считать себя молодым. Так забавно наблюдать за реакцией окружающих. Но речь не об этом. Мистер Сомерс, вы принесли деньги?» «Конечно, как и договаривались, 250 тысяч фунтов», сказал Сомерс. «А вы принесли товар?» «Все, как и условились. 50 килограммов шишек и 200 ботвы, но вначале хотелось бы увидеть деньги». Мужчина достал из-под стола увесистую спортивную сумку, раскрыл ее и продемонстрировал пачки 100-фунтовых банкнот. Я в свою очередь достал из кармана мешок и протянул мафиози, после чего придвинул к себе сумку с деньгами и стал их пересчитывать. Сомерс в это время вынимал из мешка огромные пакеты с травой, вскрывал их и проверял товар. Процесс затянулся на долгое время. Шейверетч в это время скучал. Комнатка оказалась завалена мешками с травой. Сомерс улыбался, как кот, объевшийся сметаной. «Билли, Джимми», — позвал охранников Сомерс, — «отнесите все в подсобку и взвесьте на кухонных весах». Крепыши с натугой в несколько ходок перетаскали мешки. Вскоре они оба вернулись. Билл заглянул в кабинет и многозначительно кивнул боссу. «Я отсчитал и положил на стол 25 тысяч фунтов. которые пододвинул Шеверетчу, остальные деньги убрал в карман костюма. Йорк со сноровкой фокусника сгреб оплату, и пачки банкнот пропали у него в карманах, которые явно тоже были расширены. Ну что могу сказать, деньги все, как и договаривались. Вас устраивает товар? Да, качество аналогично предоставленным образцам и вес соответствует договоренности, произнес Сомерс. С вами приятно иметь дела, мистер Александр. Если будет еще аналогичный товар, то можете обращаться ко мне напрямую. Непременно. Рад был увидеться, господа, мне пора. Пожав мужчинам руки, я вышел из кабинки и кивнул Блэку. За мной последовал Шеверетчи, сразу же заметил Блэка. Сириус взял меня за руку и отпарировал прямиком в гараж дома моих родителей. Фух, Блэк, спасибо тебе огромное. Все прошло намного лучше, чем я ожидал, но второй раз на такую авантюру не подпишусь. Увидев, сколько народа притащил на встречу мафиози, я уж было думал, что покину ресторан вперед ногами. Да уж, протянул Блэк, авантюра даже круче тех, что проворачивали мы с друзьями в Хогвартсе. В опасные игры играешь, Гарри. Есть более безопасные способы заработать. Зачем тебе это надо? Деньги, Сириус. Без них жить тяжело в нашем обществе, что среди волшебников, что среди маглов. В мире существует мало способов легального заработка, и все они требуют больших усилий или невероятного ума. Теперь, имея начальный капитал, я могу себе позволить больше не связываться с криминалом. Отсчитав 2500 фунтов, я расплатился с Блэком. Блэк, какие планы? Если будешь не против, я поживу у тебя до конца лета, а потом мне надо будет наведаться в Хогвартс и найти одного человека, туманно поведал Блэк. Я не против, ты мне серьезно помог, а заключенный между нами контракт поможет сохранить мне с семьей жизнь и тайну, так что за это не переживаю. Скажи, как так вышло, что ты сидел 12 лет и сбежал только недавно? Или ты все это время учился анимаги? Нет-нет, ответил Блэк. Анимаги мы с друзьями научились еще на 5-м курсе учебы в Хогвартсе. Дементоры серьезно воздействуют на сознание. У меня все эти годы крутилась мысль, я не виновен. Плюс в виде пса мысли текут немного иначе. В тюрьме не до учебы. Тут имеющиеся навыки не растерять бы. Я просто боролся за свой рассудок. А тут в Азкабан пришел с проверкой министр Фадж. Я попросил у него почитать газету, и он ее оставил. А в газете был он. Он, тот, кто предал Джеймса и Лили. Лицо Блэка исказило злобная гримаса. Точнее, колдография, где он в своей анимагической форме сидел на плече пацана, о семье которого была статья. Не совсем понимаю. Точнее, совсем не понимаю. Мы боролись против темного лорда. Последний стал охотиться за семьей Джеймса, и чтобы скрыться, было использовано заклинание сокрытия. Фиделиус, стал рассказывать Блэк, не слышал о таком. Для Фиделиуса необходимо двое. Тот, кто накладывает чары, и тот, кто становится хранителем секрета. Заклятие накладывается на определенную территорию, и об этом месте известно лишь хранителю тайны. Другие не могут видеть и найти сокрытое Фиделиусом. Хранитель может рассказать о месте, сообщив его адрес устно или написав на бумажке. Тогда человек может увидеть это место. Если хранитель погибает, то хранителями становятся остальные люди, которые знали адрес Фиделиуса. Джеймс предложил мне стать хранителем, но я предложил одного из нашей компании, Питера Петтигрю, поскольку все знали, что мы с Джеймсом друзья и за мной стали бы охотиться, а Питер был неприметным и никчемным. Непонятно, если было нужно 2 человека, почему не сделать хранителем самого Джеймса или его жену? Разве это не было бы безопасней, мерлиновые подштанники? Воскликнул Сириус. Мы об этом как-то не подумали. Так что там было дальше? Дальше темный лорд пришел убивать семью Джеймса, печально поведал Сириус. Этот гаденыш, Петтигрю, предал нас. Когда я пришел домой к Джеймсу, то обнаружил его мертвым на полу. В то же время к дому прибыл Хагрид, посланный Дамблдором. Я передал Гарри, сына Джеймса, и свой летающий мотоцикл Хагриду, после чего рванул в погоню за крысенышем. Я настиг его, у нас завязался бой. Петтигрю прилюдно обвинил меня в предательстве Поттеров, создав при этом оглушительный взрыв. Я думал, что он погиб в этом взрыве, но как впоследствии оказалось, я лишь умудрился отрезать ему палец заклинанием Сика, а этот гад под шумок превратился в крысу и сбежал. Меня на этом же месте поймали Авроры, я был в неадекватном состоянии, стоял и смеялся, радуясь от того, что думал, будто Петтигрю убился. Авроры меня обвинили в убийстве маглов, которых убил Питер, и в предательстве Джеймса, Я же считал себя виноватым в их смерти, поскольку предложил кандидатуру Питера в качестве хранителя, и когда мне задали вопрос, виновен ли я ответил, да. Погоди, но это же самооговор, разве подобного достаточно в суде для вынесения вердикта? А как же сыворотка правды, чтение мыслей и многое другое, что позволит построить реальную картину происходящего? Нельзя допрашивать волшебников с использованием магических средств, пояснил Блэк. Существует масса способов обмануть Веритасирум или Гелеменцию, к тому же на каждом маге висит куча магических контрактов, а под действием Веритасирума можно разгласить секретные сведения и получить проклятие. Во время судебного допроса волшебникам блокируют магию и допрашивают обычным образом, в большинстве случаев им верят на слово, то есть достаточно сказать, что ты невиновен, что, например, находился под действием заклинания Империя, и тебя отпустит. Я слышал, что так многие пожиратели соскочили, но одних лишь слов недостаточно, деньги и положение в обществе играют существенную роль, сказал Блэк. Маглорожденного будут судить жестче, нежели потомственного и богатого аристократа. Так что там с хранителем, как он вообще на фотографию попал? Питер имеет анимагический облик крысы, пояснил Блэк. Он сидел на плече младшего пацана семейства Уизли, видимо, притворяется домашним питомцем и скрывается в семье Молли и Артура. Я смотрю, анимагия весьма полезна. Можешь научить? Конечно, о чем речь? С радостью согласился Блэк. Погоди, до меня только сейчас дошло, что ты говоришь о Роне Уизли. Этот Петтигрю в облике крысы притворяется его питомцем и живет в Хогвартсе. Рон спит в одной комнате с взрослым мужиком. Да, и я достану гаденыша и убью, скрипя зубами, произнес Блэк. Тебе будет проблематично это осуществить, а главное, опасно. Не боишься снова в Азкабан залететь? Может, проще нанять киллера, а самому попивать пиноколаду на тропическом острове в окружении красоток? Я хочу лично отомстить этому гаду, зло протянул Блэк. Гарри, ты же поможешь мне? Блэк, мне не послышалось, ты только что предложил 13-летнему карлику помочь тебе поймать взрослого волшебника? Согласен, плохая идея, но мне просто некого больше просить о помощи, ответил Блэк. Я помогу, но за это ты меня будешь учить магии и будешь должен. Я хочу овладеть анимагией и уметь зачаровывать предметы. Договорились, радостно произнес Блэк. Вообще, настроение у парня скачет, что в очередной раз подтверждает его ненормальность, но вроде он не буйный псих, если речь не заходит о крысе Петтигрю. Блэк, а аппарации можешь меня научить? Уж больно полезный навык. Могу, но сейчас нельзя, ответил собеседник. Аппарации можно обучаться с 16-17 лет, и не потому, что обучением занимается Министерство магии и дает на нее лицензию, на это в принципе можно наплевать, я не слышал, чтобы эту лицензию кто-то проверял. Дело в том, что организм подростка лишь к этому возрасту становится готовым к самостоятельной аппарации, раньше это принесет непоправимый вред магической силе, можно даже сквибом стать, иначе бы все чистокровные учили своих детей аппарировать еще в детстве. А порталы ты делать умеешь? Нет, порталы я не изучал, ответил мужчина. Слушай, я все забываю спросить, а ты чистокровный или маглорожденный маг? Я чистокровный волшебник в Мерлин знает, в каком поколении, ответил мужчина. Род Блэк очень древний. Кстати, ты говоришь, что маглорожденный, но матушка нас в детстве заставляла учить родословные, и я слышал о роде Адамс, это род потомственных некромантов. Они пару столетий назад, когда начались гонения на темные искусства, эмигрировали в Америку. Ты случайно не в родне с этими Адамсами? Может быть, ты потомок сквибов? Без понятия. Мой дед Паксли, в честь которого мне дали второе имя, вроде бы родом из США, но отец родне старается не упоминать, словно он сирота, мы общаемся только с мамиными родственниками. Интересно, Блэк задумался, если ты потомок такого известного рода, тогда понятно желание твоего отца не распространяться об этом. В Великобритании не любят темные искусства и лишь из-за принадлежности к роду некромантов можно серьезно вляпаться. И понятно твоя тяга к авантюрам, Адамсы всегда славились отмороженностью, как, впрочем, и Блэки, это наследственное. Любопытно, но я предпочту не копаться в семейном прошлом, особенно если оно пованивает тухлятиной. Лучше буду жить, как и прежде, считая себя маглорожденным магом. Ты мне вот что скажи, раз ваш род чистокровный, разве у тебя не должно быть имущества, заначки какой-нибудь на черный день? На самом деле имущество имеется, стал отвечать Блэк. Коттедж, в который мне лучше не соваться, и дом на площади Гримма, прикрытый Фиделиусом. Но он мне не принадлежит, там матушка живет, а у нас с ней ужасные отношения, причем настолько, что в возрасте 16 лет мне пришлось сбежать из дома. Вначале после побега я настолько отчаялся, что собирался туда наведаться, но теперь, имея крышу над головой и приличную кормежку, предпочту обождать с подобным шагом. «У вас дома, наверное, библиотека имеется, а как же?» – гордо заявил Блэк. «Библиотека есть, но скорее это небольшой набор книг, с настоящей не сравнится. Знаешь что, Блэк, думаю, тебе стоит помириться с матушкой. Уж больно мне хочется засесть в вашей семейной библиотеке. Естественно, с твоего позволения, я подумаю над этим». Блэк передернул плечами и поежился, как от холода. «Возможно, в будущем придется так поступить. Блэк, слушай, ты беглый преступник. Не знаю, насколько хорошо работает законодательство магической Англии, судя по всему не очень, но даже если сумеешь отмазаться от предательства Поттеров, то доказать непричастность к убийству маглов будет сложно, плюс тебе могут припаять побег из тюрьмы. Но скорее всего министр отдаст аврорам приказ тебя убить, якобы при сопротивлении аресту. Нет человека, нет проблемы. И как при этом ты собираешься оставаться жить в Англии? Не проще свалить в другую страну?» Но, Блэк задумался, а как же Петтигрю? А еще тут же живет сын Лилии Джеймса. «Сириус, ты не вспоминал о Гарри Поттере 12 лет и вдруг воспылал к нему любовью? Ты только что рассказал, что отдал его огромному туповатому леснику и рванул убивать предателя. Ты дружил с Джеймсом, а на его ребенка тебе плевать. Ведь так, Мерлин? Какая же я сволочь!» — воскликнул Блэк и вцепился в свои волосы, словно собрался их вырвать. «Ты прав, я должен был позаботиться о Гарри, но там же был Хагрид. Я бы Хагриду не доверил ничего сложнее прополки огорода, а уж маленького ребенка точно, слишком великан неуклюж и простоват. Или ты считаешь, что этот здоровяк знает, как и умеет обращаться с годовалыми детьми? Вряд ли. Признай, Блэк, тебе плевать на Гарри Поттера, ты просто испытываешь чувство вины из-за смерти друга, а на самом деле ты эгоист, который хочет мести и ничего больше. Это нормально, все мы эгоисты, а уж после 12 лет заключения в камере одиночки не поехать крышей, это вообще было бы странно. Я должен посмотреть на Гарри Поттера, узнать, как он живет. Тут же воскликнул Блэк. Ну, сходи, ты знаешь, где он живет. Наверняка у тетки, сестры Лили. Она была ближайшим родственником. Мы с Джеймсом были на ее свадьбе, они с мужем живут в Литлунгинге. Так аппарируй куда-нибудь поблизости, превратись в собаку и посмотри на пацана, чего сопли жевать. Ты прав, так и сделаю, сказал Блэк, после чего, не откладывая в долгий ящик, аппарировал прямо из гаража. Несколько часов спустя Блэк вернулся, он был на взводе. Гарри, это ужасно, воскликнул Блэк. Что такое? Ты представляешь, эти дурсли его заставляют работать, в то время как их ребенок толстяк ничего не делает, а Гарри подстригает цветы, убирается и готовит еду, словно домовой эльф. Ты чего так разоряешься? Они его бьют? Нет, такого не заметил, ответил Блэк. Но я готов был перегрызть глотки этим чертовым маглам, за то, что они так обращаются с сыном Джеймса. Ой, Блэк, тебя просто в детстве много баловали и мало ремнем по жопе лупили. На самом деле, это нормальная практика. Детей надо привлекать к труду с раннего возраста, иначе вырастут бессмысленные потребители, не приспособленные к жизни. Видимо, эти дурсли желают воспитать из Поттера нормального человека, а на своего сына забили. Ну, или как вариант, их родной сын, может быть, является умственно отсталым, поэтому они его балуют и закармливают. Вообще, ребенок должен быть постоянно чем-то занят, иначе найдет себе приключения, порой опасные для жизни. Будучи поверхностно знаком с Гарри Поттером, я могу сказать, что он еще тот авантюрист, вечно ищет какие-то самоубийственные приключения, как мисс Марпл, постоянно сует свой нос в чужие дела, так что труд ему только на пользу, наверняка опекуны знают об авантюрном характере подопечного, вот и оберегают его как умеют. Пацан наработается, устанет, и мысли о поиске приключений будут вытеснены мыслями о сне. Вот скажи, не умея я работать руками, смог бы сделать незарегистрированную волшебную палочку, да еще так ловко? Если подумать с этой стороны, то вряд ли, ответил Блэк. Ты так ловко управлялся с этими магловскими штуками. Но, Гарри же богат, Джеймс оставил ему большое наследство. Почему он одет в старую одежду не по размеру? Насколько понимаю, Состоянием до совершеннолетия могут распоряжаться опекуны, а они у него маглы. Верно, да, Петуния и ее муж, стопроцентные маглы, подтвердил Блэк. И как, по-твоему, они пойдут в Гринготтс? Выходит, что Дурсли содержат пацана за свой счет. Во-первых, Гарри Поттер Дурсли мне родной сын, они могли бы отдать его в интернат, но не сделали этого. Во-вторых, одежда стоит недешево, и на детях чуть ли не горит, постоянно рвется. Так что вполне нормально, когда в семье одежда детей большего размера достается детям с меньшим размером. Это нормальная практика в обычных семьях и ничего такого криминального в этом нет. Он же не голым ходит. Конечно, младшим детям может быть обидно, что они ходят не в новом, но это глупые детские обиды, которым ты, как взрослый человек, не должен быть подвержен. Пацан подрастет, получит наследство, и тогда уже будет одеваться, как пожелает. Если он сыт, здоров и одет, то не вижу смысла устраивать истерики на пустом месте. Или думаешь, беглый зэк с расстройством психики может дать сироте больше? Блэк, подумай, ты о себе не умеешь заботиться, не то, что о ребенке. Мерлин, побери, воскликнул Блэк. Ты прав, я ничего не могу дать Гарри Поттеру, и сделаю только хуже, тем более, будучи нищим и бездомным. Погоди, но как тогда я могу заботиться о тебе, а обо мне не надо заботиться? Блэк, если ты не заметил, то я ответственный молодой человек, взрослый не по годам. Если и подписываюсь на авантюры, то знаю, какими последствиями это грозит, но кто не рискует, тот не пьет шампанского и не ест бутерброды с черной икрой. Я против бессмысленного риска и приключений. У меня есть родители, которые будут заботиться до совершеннолетия, от тебя же достаточно обучения, а это не то же самое, что забота. Но в таком случае... «Я могу учить и Гарри Поттера», — сказал Блэк. «Можешь, но вначале тебе стоит сменить внешность, сделать новые документы, например, под мага с другого континента. Все думают, что ты преступник, поэтому дальше оставаться Сириусом Блэком для тебя вредно. Стань каким-нибудь Джоном Смитом, легализируйся, представься дальним родственником отца Поттера и учи сколько душе угодно. Но как сменить внешность? Я метаморфизмом не владею». «Не пить же постоянно оборотное зелье?» – вопросил Блэк. «Сириус, маглы умеют делать пластические операции. Найди в мире обычных людей пластического хирурга, подчини его, заставь сделать тебе операцию по смене внешности, сотри память об этом. Шрамы от операции подлечишь рябиновым отваром. Потом сделай документы где-нибудь в стране третьего мира, и все, ты уже не Блэк, а солидный иностранный волшебник без темного прошлого, переехавший жить в Англию». Конечно, это все потребует денег, возможно немалых, но как показывает практика, заработать не проблема. У меня есть деньги, семейство Блэк одно из самых богатых в магической Англии, но до них сложно будет добраться, ответил Сириус. Похоже, что все же придется идти на поклон к матушке. Удивительно, как ты много знаешь. Я так и поступлю, но не сейчас. На следующий день я наведался в банк Гринготтс. Сириус сопровождал меня в полюбившемся облике блондина военного под амулетом отвода глаз. Некоторые маги видели Блэка, но принимали его за моего охранника, которого он старательно изображал. Сириус решил наведаться к поверенному рода Блэк, чтобы выяснить насчет доступных средств. Я подошел к одному из свободных гоблинов за стойкой. «Добрый день, сэр. Проводите меня к мистеру Златожмыху». «Добрый день, сэр», — поприветствовал меня гоблин, широко оскалившись. «Пройдемте со мной». Гоблин проводил меня до нужного кабинета, зашел внутрь и вскоре вышел оттуда. «Мистер Златожмых вас ожидает, проходите», — сказал гоблин и удалился обратно в сторону стойки. «Добрый день, мистер Златожмых», — говорю старику-гоблину, который занимается инвестициями в мире обычных людей. Прохожу и присаживаюсь в кресло для посетителей. «Ой, вэй, рад приветствовать вас, мистер Адамс. Я знал, что вы таки вновь придете ко мне. Вам явно от предков досталась деловая жилка. Что на этот раз? Будете покупать акции или скорректируете прежние инвестиции, новые вложения? Неужели опять будете покупать акции бесперспективных магловских фирм?» – спросил гоблин. «Наоборот, буду покупать ценные бумаги очень перспективных фирм. На 120 тысяч фунтов акций Apple и на 100 тысяч акций фирмы Microsoft. А во, вы таки кого-то ограбили?» – насмешливо спросил Златожмых. «В прошлый раз вы оперировали гораздо меньшей суммой. «Ну что вы, зачем грабить, если торговлей можно заработать гораздо больше?» «Разумно», — согласился Златожмых. «И что вы нашли в этих фирмах? Нефть, газ и сталь, вот куда надо вкладывать деньги. Но, желание клиента — закон. Я вложил все деньги в акции Microsoft и Apple, цена на вторые лишь немного поднялась с прошлого года. На акции потратил 220 тысяч фунтов плюс процент Гоблина, в итоге у меня осталось всего 300 фунтов». Блэка пришлось ждать довольно долго. Он вышел от поверенного, будучи расстроенным и удивленным. Он не обращал внимания на окружающих, в том числе не заметил меня. «Эй, ты в порядке?» – спрашиваю у Блэка. «А?» – он с удивлением осмотрел меня. «А, это ты, Гарри. Извини, просто узнал плохие новости. Давай домой перенесемся и расскажешь». Мы вышли из Гринготтса и с площади перед ним Блэк при помощи аппарации перенес нас в гараж дома моих родителей. «Что произошло, что тебя так расстроило?» «Я узнал, что моя мама умерла, пока я сидел в тюрьме, а брат Регулус пропал без вести и скорее всего тоже уже не числится в списке живых», — поведал Сириус. «Так что я теперь стал главой рода Блэк. Конечно, смерть всегда плохо, но ищи во всем положительные моменты. Теперь у тебя есть деньги и свой дом. Ведь есть?» «Да, это так», — ответил Блэк с понурым видом. «От родителей мне досталось огромное состояние, но я не ожидал, что мама так рано умрет, она не была такой уж старой, волшебники вообще могут жить очень долго. Если хотят, то возможно, но если нет стимула к жизни, ты говорил о маме, значит отец умер раньше». «Так и есть», — ответил Блэк. «Смотри, муж умер, один ребенок пропал без вести, второй мотает пожизненный срок в тюрьме, откуда тут появится желание жить? Лучше скажи, ты имеешь удаленный доступ к деньгам, не придется каждый раз навещать банк, чтобы снять небольшую сумму золотых? Гоблины тебя не сдадут Министерству магии, вряд ли гоблины сдадут такого крупного клиента, как Блэки», — ответил Сириус. «Если я погибну, то счета рода будут заморожены на 30 лет, поскольку у меня нет наследника, следовательно, несколько сотен миллионов галеонов зависнут, не принося Гринготтсу прибыли. Я приобрел у гоблинов кошелек с привязкой к счету и теперь могу брать из хранилища сколько угодно средств. А если кошелек украдут, там привязка на крови, так что ни у кого другого он работать не будет», — пояснил Блэк. «Если кошелек украдут, то придется покупать новый. А если на тебя наложат заклятие подвластия и прикажут доставать деньги, пока они не кончатся в хранилище, или заставят написать завещание под принуждением и убьют тебя? Тогда я буду доставать деньги, пока они не кончатся. Но в хранилище лежит всего 3 миллиона галеонов и каждый год туда начисляется рента от 300 до 500 тысяч. Остальные средства вложены в дело и без моего присутствия их не вывести из оборота», — ответил Блэк. «Но с завещанием такой трюк не пройдет, его должен заверить поверенный целитель, который должен убедиться в том, что клиент не находится под действием принуждающих чар и зелий. Интересно, так какие планы?» «Наведаюсь в отчий дом», — ответил Блэк. «Я хоть и не люблю дом на Гримма, но больше некуда деваться. Он, по крайней мере, защищен Фиделиусом и прочими чарами. Мой отец был специалистом в защитных заклинаниях и наложил их все, которые знал. Хочешь пойти со мной?» «Конечно. До места мы добирались общественным транспортом, то есть на метро. Площадь Гримма оказалась в самом центре Лондона в нескольких минутах ходьбы от вокзала Кинг-Кросс и неподалеку от Риджентс-парк, в котором расположен лондонский зоопарк. Мы пришли и оказались между домами 11 и 13. «Подожди тут, я скоро вернусь», — сказал Блэк, сделал шаг вперед и словно растворился. Мне пришлось прождать на месте около 20 минут. Блэк появился передо мной, словно соткался из воздуха, его одежда и волосы запылились. Он стал отряхиваться, поднимая кучу пыли. «Кха-кха», — откашлялся Сириус. «Дома грязно, домовик отлынивал от работы, там просто кошмар, что творится. Держи, прочти и верни назад». Блэк протянул мне бумажку, на которой было написано: «Площадь Гримма, дом 12». Стоило прочесть эти слова, как между домами 11 и 13 появился до сего момента мне невидимый дом с грязными кирпичными стенами и закопченными окнами. Вход в здание оформлен крыльцом со стертыми каменными ступенями. Видавшая виды дверь выкрашена в черный цвет, краска со временем потрескалась и местами осыпалась. У двери не было ни замочной скважины, ни ящика для писем, зато имелся серебряный дверной молоток в форме извивающейся змеи. Вернув Сириусу бумажку, я пошел за ним внутрь появившегося жилища. Глава 12. «Добро пожаловать в дом семьи Блэк», — с пафосом произнес Сириус, и уже нормальным тоном добавил: «От меня не отходи ни на шаг, Мерлин знает, что тут успело завестись, например, Бобгарты. У нас дома еще были опасные артефакты, так что лучше ничего не трогай, как бы безопасно это ни выглядело». «Что за Бобгарты?» «Разновидность привидений, которые принимают вид самого большого страха волшебника», пояснил Блэк. «Вы разве еще не проходили их позати? У нас позати были ужасные учителя и таких тварей еще не проходили. Должен предупредить, на первом этаже висят портреты предков, матушка Вальпурга чересчур шумна», предупредил Блэк. Пройдя через прихожую, мы оказались в длинном и мрачном коридоре с отстающими от стен обоями и вытертым ковром на полу. Над головой тускло отсвечивает затянутая паутиной люстра, на стенах в кривь и в кось висят потемневшие от времени портреты. И люстра, и подсвечники на расшатанном столе оформлены в виде змей. За парой длинных, изъеденных молью бархатных портьер, раздвинутых в стороны, находится портрет, как понимаю, матушки Сириуса, Вальпурги Блэк в натуральную величину. Это желтолицая старуха в черном чепце и с туго обтянутым кожей лицом. Портрет женщины безмолвно выкрикивал, по всей видимости, ругательство. Стены были отделаны деревянными панелями, на полу положен дубовый паркет. Все покрыто изрядным слоем пыли, которая поднимается в воздух, стоит на нее ступить ногой. Чего это происходит? Киваю в сторону портрета. Это моя матушка, насмешливо произнес Блэк. Я пробовал снять портрет, но мама еще перед смертью закрепила его заклинанием вечного приклеивания, так что ничего не вышло. Пришлось наложить на портреты чары безмолвия, а то уж больно они неприятно ругаются. В конце коридора находится дверь, еще одна дверь расположена посередине коридора. Наверх ведет темная лестница. Над ней на декоративных пластинах расположены отрубленные головы домовых эльфов, закрепленные по типу охотничьих трофеев наподобие голов оленей. У всех одинаковые вытянутые носы рыльца и огромные уши. За торцевой дверью спуск на кухню с кладовкой и чуланом, в котором живет домовик. Там же находится котельная. Боковая дверь ведет в столовую, лестница ведет в гостиную, там же расположена ванная комната, пояснил Сириус. Тут не убрано, так что не обращай внимания на бардак. На третьем и четвертом этаже расположены спальни, еще есть чердак. Неплохой домик, только дизайн мрачноват. А что, на такой большой дом всего одна ванная комната? Всего одна, согласился Блэк. Ее делали еще в начале века. А что насчет книг? Я думал, у вас имеется библиотека. Нет, библиотеки нет, все книги хранятся в гостиной, ответил Сириус. Мы поднялись в гостиную, в которой расположен большой камин. Друг напротив друга стоят пара старинных диванов. В углу установлено пианино со скамьей. Большие окна занавешены старыми пыльными портьерами, а одна из стен уставлена стеллажами с книгами. На полу лежит старый пыльный и потертый ковер, наверху висит большая люстра. Неподалеку от входа в помещение стоял старый домовой эльф. Он был морщинистым и подслеповато щурился, большие уши и нос свисали вниз. На домовике была надета старая тряпка, которая уже истлела и напоминала ветошь серо-грязного цвета. Домовой эльф стоял на месте и что-то по-стариковски тихо и неразборчиво бормотал себе под нос. «Это Кричер, наш домовой эльф», — презрительно выдал Сириус. «Он служит в доме Блэков уже не первое столетие. Здравствуй, Кричер. Рад знакомству. Я Гарри Адамс, ученик Сириуса». Домовой эльф замер, прекратил бормотание и был явно удивлен. «Кричер не видел юного хозяина», — промолвил он, поворачиваясь и кланяясь мне. Смотря в пол, он довольно невнятно добавил: «Противный маленький друг предателя, забавный старикан. Чем он вообще питался, если в доме никто не жил долгое время? Сириус, а чего он так непрезентабельно выглядит? Ты бы дал Кричеру хотя бы тряпку поприличнее этой ветоши». Предатель привел в благородный дом Блэков своего мелкого дружка, смотря на нас очень недоброжелательно, продолжил свое бормотание старый домовой эльф. «Маленький друг предателя, нагло там стоит. Ох, если б моя госпожа знала, ох, она бы заплакала. Предатель, что он здесь делает? Кричер не знает. Заткнись, Кричер», пренебрежительно с гневом воскликнул Сириус. «Не смей оскорблять моего гостя. Сириус, ты чего так остро реагируешь? Кричер прожил один в доме долгое время, плюс он уже стар. У стариков такие болезни, вроде бормотания гадостей, это норма. Маразм и прочие неприятные болезни. Лучше пожалел бы старого слугу и магией подкормил. Мне в Хогвартсе один домовой эльф рассказывал, что они в магии нуждаются. Маленький друг хозяина жалеет старого Кричера, пробормотал старый домовик. Если бы госпожа Кричер увидела его в такой компании, ох, что бы она сказала, интересно, произнес Сириус. Ты чем занят, Кричер? Разве я не приказал тебе убираться? Кричер согнулся в смехотворно низком поклоне, касаясь своим круглым носом пола. Встань, нетерпеливо приказал Сириус. Я спросил, чем ты занят? Кричер убирает, сказал эльф. Кричер живет, чтобы работать в благородном доме Блэков. Энда, и поэтому он грязный как никогда, возразил Сириус. Господину всегда нравились его маленькие шутки. Кричер опять поклонился и продолжил шепотом. Господин был противной неблагодарной свиньей, которая разбила сердце своей матери. У моей матери не было сердца, Кричер, нахмурился Сириус. Она жила исключительно благодаря своей злости. Кричер опять поклонился. Независимо от того, что говорит господин, неистово бормотал старый домовик, господин недостоин даже того, чтобы вытереть слизь с туфель своей матери. Ох, моя бедная госпожа, что бы она сказала, увидев, как Кричер прислуживает ему, как бы она его ненавидела, какое это было бы разочарование. Что ты собирался делать? Холодно прервал речь домовика Сириус. Почему ты до сих пор не избавился от портретов в коридоре и от гобеленов? Госпожа никогда не простит Кричеру выкинутых гобеленов, которые 7 столетий хранились в семье. Кричер должен спасти их. Кричер не позволит господину уничтожить их, быстро пробормотал эльф. Я так и думал, сказал Сириус, бросая презрительный взгляд на слугу. Я не сомневаюсь, что матушка наложила еще одни чары вечного приклеивания на другую сторону портретов и гобеленов. Но если я смогу от них избавиться, я все повыкидываю. Сгинь с глаз моих, Кричер. Казалось, Кричер не мог не повиноваться прямому приказу, но взгляд, которым он наградил Сириуса, был полон самой глубокой ненависти, и всю дорогу из комнаты он продолжал бормотать. Возвращается, видишь ли, из Азкабана, приказывает Кричеру, что он должен делать. Ох, моя бедная госпожа, что бы она сказала, если бы узнала, чем занимается ее сын. Она отказалась от него, и вот он вернулся, говорят, что он тоже убийца. Продолжай бормотать, и я стану убийцей. Сириус раздраженно захлопнул за эльфом дверь. Сириус, я не люблю влезать в чужие разборки, но ты зря так обращаешься со стариком. Если он служил вашей семье много лет, то, как минимум, достоин уважительного отношения. Мало ли, что он там бормочет. Я понимаю, что он слишком долго жил один, сказал Сириус, исполняя чокнутые приказы маминого портрета и разговаривая сам с собой, но он всегда был тупицей. Если он тебе так не нравится, то избавься, зачем мучить старика и мучиться самому. Я не могу его отпустить, он слишком много знает о роде и теперь, о моем побеге из Азкабана, кратко объяснил Сириус. А если дам свободу, то шок просто убьет его. Попробуй предложить ему оставить дом, увидишь его реакцию. В таком случае дай ему простую работу, чтобы на глаза не попадался, и не трави душу. И вообще, скажи мне, зачем ты решил избавиться от семейных гобеленов? Ты бы еще выкинул все, что нажито непосильным трудом предков. И выкину, экспрессивно заявил Сириус. Мне противно находиться в этом доме, тут все напоминает о родителях. Пошли, покажу. Сириус спустился вниз и показал на семейный гобелен. Я был здесь раньше, Сириус показал на маленькую круглую обугленную дырку в гобелене, будто прожженную сигаретой. Моя прекрасная старушка-мать выждала меня после того, как я сбежал из дома. Кричер с радостью рассказал эту историю, стоило мне войти в дом. Прямо-таки тайны мадридского двора. Когда ты умудрился сбежать из дома и почему? Когда мне было 16, ответил Сириус. Я больше не мог терпеть. Мама все время несла чушь о чистокровности, о том, какой я никчемный сын, и нахваливала брата Регулуса. Она рассуждала о том, как замечательно будет избавиться от грязнокровок. Я их ненавидел. Моих родителей, их манию насчет чистых кровей, убежденность, что Блэки чуть ли не королевской крови. Мой брат-идиот всегда им верил. Вот и он. Сириус ткнул пальцем в самый низ дерева на имя Регулус Блэк. Дата смерти, около 12 лет назад, следовала за датой рождения. Он был младше меня, добавил Сириус, и был намного лучшим сыном, как мне всегда напоминали. Значит, он не пропал без вести, как сказали гоблины. Вообще, с этой чистокровностью какая-то кривая логика, больше напоминает нацистскую идеологию. Я бы на твоем месте тоже сбежал из дома, но, ты же аристократ, жил на всем готовеньком, наверняка не готовить, не зарабатывать деньги не умел. Как жил-то? Вначале меня приютил мой друг, Джеймс Поттер, начал повествовать Сириус. Его родители очень хорошо ко мне относились. Они считали меня за второго сына. Я отдыхал у них во время школьных каникул, а когда мне стукнуло 17, я купил себе собственный дом в Лондоне. Дядя Альфред оставил мне приличное состояние, он тоже был выжжен с гобелена, наверное, именно из-за этого, но, благодаря ему я смог позаботиться о себе. Хотя меня всегда приглашали на воскресный обед к мистеру и миссис Поттер. А что с твоим домом? Не знаю, но туда мне нельзя соваться. Наверняка авроры будут искать там в первую очередь. И продать его не получится, это вновь выведет на меня Министерство магии. Разве что найти покупателя самому или подарить его, оформив все в мире маглов и не регистрируя в Министерстве магии. Сириус ткнул пальцем в еще один выжженный круг между именами Беллатриса и Нарцисса. А это кузина Андромеда, сказал Сириус. Она вышла замуж за маглорожденного волшебника, Тидотанкса. Поэтому, я смотрю, тут много... «Кто обозначен помимо Блэков?» «Именно так, у Блэков много родни», — сказал Сириус. «Беллатриса замужем за Родольфусом Ли Стрэнджем, они оба в Азкабане. Кузина Нарцисса замужем за Люциусом Малфоем. Даже Уизли приходится мне роднёй, например, Артур троюродный брат. Так что, ты тут останешься жить или до конца лета у меня перекантуешься? У тебя лучше, но тут безопасней». Блэк серьезно задумался. «Не Министерство магии, никто иной не найдет этот дом». Отец оставил записки с адресом Фиделиуса, к тому же после его смерти я стал одним из хранителей тайны Фиделиуса, так что могу пригласить того, кого пожелаю. Но чтобы тут жить, надо привести дом в жилый вид. По-хорошему, сюда бы загнать несколько рабочих бригад из клининговой компании, они бы за день дом отмыли, но я так понимаю, ты не собираешься пускать домой, кого попало. Может быть, все же нанять магловскую фирму? А потом всем рабочим стереть память, это может быть опасно для маглов, тут много проклятых вещиц, ответил Сириус. Вообще, я бы хотел выкинуть все и обставить дом заново. Сириус, я, конечно, понимаю, что ты миллионер, но судя по всему, тут все антикварное. Давай так, если захочешь что-то выкинуть, то лучше подари мне, а я уже придумаю, как этим распорядиться. Зачем тебе нужен этот хлам? Пренебрежительно спросил Блэк. «Может быть, для кого-то и хлам, а для меня каждый пфенник дорог. Продать то, что кто-то хотел выкинуть, будет намного лучше, чем торговать наркотой». «Ладно, договорились», — согласился Блэк. «Я зачарую на расширение пару сундуков, складывай все ненужное туда». «А во, ты умеешь накладывать заклинание незримого расширения?» — удивленно воскликнул Сириус. «Я и то такого не умею. Жизнь заставит, не так раскоричишься. А ты разве не видел, как я зачаровал мешок под траву?» «Нет, я в этот момент спал», — произнес Сириус. «Гарри, я понимаю, что просить о таком маленького мальчика глупо, но все же, ты же мне поможешь убраться в доме. На Кричера надежды нет, вряд ли он сможет убраться тут в одиночку или это займет много времени. Никогда не думал, что буду помогать беглому зэку делать уборку в доме, но на что только не пойдешь ради знания и денег, а то еще выкинешь что-то дорогое, я потом локти кусать буду», что прощелкал момент. «Ты же научишь меня зачарованием и анимаги». «Конечно», произнес Блэк, «я же уже согласился на это». «С чего начать?» «Начни со спальни, потом кухня и ванная, в общем, основные помещения. Обычный человек большую часть времени за исключением сна проводит на кухне». «Это не про меня», насмешливо произнес Сириус. «Я никогда не готовил, даже не знаю, как это делать». «О, Будда, Сириус, ты как ребенок, большой такой ребенок. Когда я учился в магловской школе, меня отправили на спортивные соревнования для особенных детей. Надо было пробежать определенное расстояние. Со мной в забеге участвовали дети с разными отклонениями. Один был на костылях, из-за него я не переживал. Я думал, что уделаю этого парня, это не проблема. Второй сидел в инвалидном кресле. Я еще посмотрел на него, и такой думаю: эй, какого черта, инвалидная коляска? Серьезно, да это же словно допинг. У этого парня преимущество, ведь он будет ехать, а мы бежать. Если на дорожке нет ступеней, я ему проиграю. Куда мне, коротышке размером в полчеловека, соревноваться с колесным транспортом? Третий парень был умственно отсталым, он пускал слюни и мычал. И не надо его жалеть, лучше пожалей меня, ведь я участвовал в забеге, на трибуне сидел мой отец, и если бы я спросил его: «Папа, ты гордишься мной?» Он бы ответил: «Нет, ты бежишь вместе с этим пускающим слюни овощем». И отец не гордился мной, когда этот тип обогнал меня и пришел к финишу первым. Жулик. Он жульничал, потому что впереди него бежала мама с зефиром в руках. Ха-ха-ха-ха. Сириус громко засмеялся, у него даже брызнули слезы от смеха. «Меня больше интересует, почему ты вспомнил об этом, упоминая меня?» — спросил он после того, как отсмеялся. «Ты мне напоминаешь того жулика. Перед тобой тоже надо бежать с зефиром в руках. Конечно, не в прямом смысле этого слова, но без твердой руки умного человека ты пропадешь. Прямо как настоящий домашний пес, которому нужен заботливый хозяин. Это ты так тонко намекаешь на себя?» — спросил Сириус. «После того, как проиграл пускающему слюни чудику. Блэк, я все еще подумываю переименовать тебя в Мухтара. И вообще, я по крайней мере участвовал в спортивных мероприятиях, я бегал. Сириус, если ты не видел, как бегает карлик, то ты даже не знаешь, что упустил. Когда карлик бежит, то открывается портал в рай. Ручки и ножки быстро мелькают, это смотрится мило и забавно, людям сразу становится весело. Думаешь, почему меня поставили в компанию с инвалидами, а не устроили забег, состоящий из 5 карликов? Да потому что если побежит сразу 5 таких ребят, то все зрители скончаются от переизбытка кайфа. «Забавный ты парень, Гарри», — сказал Сириус. «Напоминаешь мне о юности. Мы с парнями тоже любили пошутить. Я помог Блэку с уборкой. Первым делом убрали одну спальню. Сириус вываливал из шкафов все вещи и выкидывал их. Некоторые вещи были зачарованы. Сириус где-то раздобыл кучу тряпичных мешков, которые я зачаровал на расширение. Блэк скидывал туда все подряд. Старые мантии, старинные костюмы, постельное белье, книги. Стоп-стоп, не кидай книги в мешок с тряпьем, складывай их в отдельный мешок. Перекрась его в другой цвет чарами, чтобы не ошибиться. А артефакты клади в другой мешок». «Хорошо, Гарри», — согласился Сириус. «В первый день мы справились с уборкой спальни и ванной. Родителям пришлось сказать, что провожу все время с другом-волшебником и что у него дома мне можно колдовать, а у себя нельзя. Они с опаской разрешили мне проводить время вне дома, но все время приходилось увиливать от их желания познакомиться с моим другом. Еще пришлось придумывать правдоподобную ложь по поводу пропажи собаки. Я сказал, что теперь пес живет дома у того самого друга. Я стал ежедневно навещать Блэка. Большую часть времени мы занимались уборкой. Сириус начал учить меня анимаги, которая оказалась очень сложным разделом трансфигурации и просто так не давалась. Помимо этого он научил меня нескольким полезным заклинаниям, благодаря которым можно было отбиться от пикси, свивших гнездо в шторах и бобгартов, которые встречались в каждом третьем шкафу. Мне еще приходилось заниматься готовкой, поскольку Сириус не доверял своему домовому эльфу. В доме встречались странные артефакты и ценные вещи, которые Блэк без жалости кидал в зачарованные мешки. Однажды нам попался серебряный пинцет, который был мною опознан по прочитанной в школьной библиотеке книге «Инструменты волшебников», как артефакт для нанесения рун кровью мага. Сириус не знал, что это и как с этим работать. Я опознал предмет, но тоже не знал, как им пользоваться, поэтому, когда эта штука при моем приближении ожила и кинулась на меня в попытке проколоть кожу, то я на автомате сбил ее заклинанием «Пру», после чего запихал в мешок с артефактами. В гостиной серебряная табакерка попыталась нас покусать, но также отправилась в мешок. Одна из мантий в шкафу попыталась меня задушить, но тоже была успокоена заклинанием парализации, выпущенным из перстня. Я после пинцета был на стороже и палил заклинанием «Пру» во все, что движется. Еще была шкатулка, которая издавала сонные звуки, от которых мгновенно хотелось уснуть. Даже от такой полезной вещи Блэк избавился. Помимо магических предметов были и другие, например, орден Мерлина первой степени. Если бы я его не прихватизировал, то Сириус и его бы выкинул, а вещь невероятно дорогая даже с виду, поскольку орден сделан из золота с изумрудами и бриллиантами. Кричер пытался саботировать уборку, или точнее, как он считал, разграбление дома Блэков. Домовой эльф пытался стащить мешки с собранным добром, но я попросил наложить Сириуса на мешки чары, которые не позволят никому кроме нас к ним прикасаться, так что мы по несколько раз на дню оттаскивали от мешков парализованного Кричера. В принципе, домовик правильно считал, ведь я, пользуясь наивностью Сириуса, прихватизировал все, от чего он желал избавиться, то есть практически все содержимое дома. Но что самое жуткое, ведь Блэк действительно мог все это выкинуть. Серебряные столовые приборы, фарфоровый обеденный набор, который, судя по виду, стоит целое состояние, золотой перстень, принадлежавший отцу Сириуса, серебряный гребень, платиновые запонки, все эти предметы были с изображением герба Блэков. Старые фотографии в серебряных рамках тоже безжалостно выкидывались. Одних ценных металлов Сириус мог выбросить на десятки тысяч фунтов, это если не учитывать исторической и художественной стоимости. Обитатели фотографий были живыми, как на портретах, они ругались, но Сириус не обращал на это внимания, запихивая их в мешок. Было немного жаль Сириуса, я не понимал, как можно выбрасывать то, что стоит приличных денег и добыто предками на протяжении многих лет, но хозяин барин. Я мысленно потирал руки и подсчитывал, сколько смогу срубить денег на продаже имущества рода Блэк. Согласившись помочь беглому зэку, я набрел на золотую жилу. За 2 недели ударного труда мы полностью вычистили дом, в котором осталась лишь мебель, стены и портреты. Мне досталось все то, что Сириус посчитал ненужным, даже вся библиотека Блэков, все книги по волшебству. Я был на 7-м небе от счастья, в глазах мелькали доллары, а в ушах стоял шелест купюр. После того, как мешки с имуществом Блэков перекочевали в мой гараж, домовой эльф Кричер и оставшиеся портреты в доме на Гримма 12 меня не взлюбили. «Сириус, а что, в подвал и на чердак не полезем?» «Не вижу смысла», — ответил Сириус. «Котельная зачарована и не нуждается в обслуживании, а на чердаке не должно быть ничего кроме пыли. Ну что, пора сделать набег на магазины. Тебе нужно постельное белье на все кровати, новая одежда, а то ты вроде бы богат, а продолжаешь расхаживать в дешевой армейской форме». «Мне нравится», — ответил Блэк. «Раньше никогда до этого не носил такой удобной одежды. Не знал, что маглы так одеваются. Сириус, это же военная форма, она и должна быть удобной. Это волшебники ходят в неудобных мантиях, а солдат должен одеваться не эффектно, а так, чтобы было комфортно, и чтобы противник не обнаружил. Сходим в тот магазин», — предложил Блэк. «Как ты его называл? Депотшоп?» «Да, именно», — подтвердил Сириус. «И еще в бутик. Кажется, Харац. Пошли». Кошелек Сириуса позволяет конвертировать галеоны в нужную валюту. Достаточно положить изъятые из хранилища галеоны в специальное отделение кошелька с запиской, в которой указывается нужная валюта. Эти деньги попадают к специальному гоблину и обмениваются по нынешнему курсу с вычетом 1% за услугу обмена. В принципе, это удобно, но дорого. Но у Блэка и так были фунты, которыми я с ним расплатился за охрану, так что он не заморачивался с обменом. Мы наведались в магазин армейского обмундирования, за прилавком сидел тот же ирландец, который меня сразу узнал. «Привет, парень!» — воскликнул рыжий продавец. «Ты сегодня без пса-поводыря. Вижу, твоему дяде понравился подарок, раз он ходит в этой форме. У меня есть поводырь классом выше, а о последнем вам лучше спросить у него. Дядя Сириус, внимательно смотрю на Блэка». «Да, это был шикарный подарок», — ответил Блэк. «Форма мне очень понравилась, теперь хочу прикупить еще несколько комплектов». «Племянник», — с сарказмом обратился ко мне он, — «может быть, тебе что-то приглянулось? Не стесняйся, я тебе подарю все, что пожелаешь. Автомат Калашникова и цинк с патронами. Можно еще пистолет, например, Вальтер ППК или Глок 17. «Хорошая шутка», — рассмеялся ирландец. «Но у нас, к сожалению, подобное не продается. А где можно купить?» — на полном серьезе спросил Сириус у продавца.